Третье. В пятницу вечером погода переломилась, и на неровной крыше Анкертона обрушились потоки дождя. В субботу утром Трой разбудили повторяющиеся ритмичные звуки, как при игре на барабане «пинг-пинг-пинг». Направляясь в ванную, она едва не споткнулась о таз, поставленный на лестничной площадке. В него методически падали капли, просачивающиеся сквозь большую заплату на крыше. Дождь лил весь день. Уже в 3 часа настолько стемнело, что рисовать далее в театрике стало невозможно, но все утро Трой проработала и, нанеся последние мазки, отошла от холста и села на стул. Она испытывала то удивительное ощущение пустоты, которое возникает, когда закончишь писать. Итак, работа сделана. Все это время дом ее пустовал. Пустовал, правда, недолго, ибо теперь, освободившись от настойчивых мыслей о работе, Трой была полностью поглощена предчувствием близкого свидания с мужем. «Послезавтра?» «Я, может быть, скажу завтра». Примечание, цитата из «Шлягера военных лет», конец примечания. Анкреде со всеми своими фокусами казались сейчас чем-то нереальным. Всего лишь двухмерные фигуры, жестикулирующие на смешной в своей величественности сцене. Это ощущение будет окрашивать все ее воспоминания о двух последних днях, проведенных в Анкретоне, стирать углы, придавать оттенок фантастичности вполне заурядным событиям и заставлять сомневаться в достоверности самих этих воспоминаний, когда по прошествии недолгого времени она должна будет восстановить их в максимальной четкости и полноте. Ей придется вспомнить, что сэра Генри не было видно весь день, он отдыхал перед праздничным обедом в честь своего дня рождения, что во всем огромном доме чувствовалось напряженное ожидание, что подарки были выставлены в библиотеке, этой плохо освещенной ничейной земле в восточном крыле здания, и что члены семьи частенько наведывались в эту Мекку, пристрастно изучая подарки, приготовленные другими. Сама Трой, готовясь к празднеству, сделала живой и занятный набросок Пенти и положила его вместе с другими подарками наверху в библиотеке. Правда, ее смущало то, что подарок может показаться в высшей степени неуместным, Пенти была в опале. Набросок очень понравился самой Пенти и ее матери, и больше никому, кроме, может быть, Седрика. Седрик предпочел увидеть в нем язвительный отклик на характер ребенка, что на самом деле не имело ничего общего с действительностью. Впоследствии Трой вспоминала также, как разглядывала привезенные с собой длинные платья и вынуждена была признать, что ни одно из них не достойно такого грандиозного события. Она вспоминала, что ощущение праздника усилилось к вечеру, когда Баркер вместе со свитой престарелых служанок подняли предпраздничную суету. Но при этом, как ей впоследствии представлялось, в самом воздухе дома было разлито чувство приближающейся кульминации, что-то должно было завершиться. Тогда Трой говорил о себе: «Все это потому, что Рори возвращается». И еще я закончила трудную работу и хорошо справилась с ней. Но задним числом все это звучало неубедительно. Трой почистила шпатель, заперла ящик с красками, запасы которых изрядно истощились за эту неделю, и в последний раз в Анкретоне вымыла кисти. Портрет был установлен на сцене, задрапированный алыми бархатными полотнами, крайне неудачное обрамление для ее работы. «Будь это весна, — думала Трой, — заказчики, наверное, обложили бы портрет гирляндами». Перед портретом до начала вечерней церемонии был опущен занавес. Ее раздражали эти алые полотна, ей надоел проливной дождь, ей было очень не по себе. Ужин начинался в 9, предстояло заполнить чем-то целых 3 часа. Прихватив с собой книгу, Трой бесцельно слонялась по комнатам и везде заставала кого-либо из Анкредов, поглощенных интимным разговором. В кабинете обнимались Фенелла и Пол, в гостиной раздраженно шептались Дездемона и Полин, У лестницы Миллимент что-то выговаривала Баркеру. Трой прошла в соседнюю с библиотекой комнату, именуемую «большим будуаром». Малый будуар находился наверху. Прежде чем войти, Трой остановилась у двери и прислушалась. Все тихо. Она толкнула дверь и оказалась лицом к лицу с Седриком и мисс Оренкурт. Они сидели на диване и заливались неслышным смехом. Трой дошла почти до середины комнаты. Когда они наконец ее заметили, реакция была более чем странной, смех тут же прекратился, и они уставились на Трой. Седрик побагровел, глаза мисс Оренкурт затвердели, как кусок голубого мрамора. «Вот тена», — ровно проговорила мисс Оренкурт, — «смотри-ка, кто пришел». «Дрожайшая мисс Олейн», — тяжело дыша заговорил Седрик, — «прошу вас, входите. Мы тут как два дурака хохочем над чем только можно. И день рождения, и как все тут у нас перепуталось, и так далее. Присоединяйтесь. Или вы для этого слишком величественны и серьезны? О, Господи, звучит так, словно вы — это не вы, а рояль, верно?» «Да нет, все в порядке», — сказала Трой. «Спасибо, с вашего разрешения я вас оставлю, мне надо наверх». Она вышла и в полной тишине закрыла за собой дверь. В зале она обнаружила совершенно удивительного пожилого господина, читающего перед камином газету. На нем был хорошо сшитый костюм, старомодный стоячий воротничок и узкий черный галстук. Осунувшееся лицо, узловатые руки, на которых явственно проступают голубые вены. Увидев Трой, он выронил газету, сорвал с носа пенсне и, издавая нечленораздельные звуки, с трудом поднялся на ноги. «Простите, вы кого-то ждете?» — осведомилась Трой. «Спасиб, нет», — быстро заговорил пожилой господин. «Позвольте представиться, не имел удовольствия. Итак, представляюсь. Да, Реттисбон». «Да-да, конечно», — сказала Трой. «Я знаю, что вы должны были приехать. Добрый день», — она назвала свое имя. Мистер Реттисбон почмокал губами и заломил руки. «Доброе», — прошамкал он, — «рад. Насколько я понимаю, оба гости, если только мне уместно назвать себя так, деловой визит». «Мой случай», — сказала Трой, с трудом улавливая смысл этого потока слов. «У меня тут была работа». Он посмотрел на рабочую блузу, которую она не успела переменить. «Ну да, конечно», — зацокал он. «Миссис Родерик Олейн в девичестве Трой». «Именно так». «Имею удовольствие быть знакомым с мужем», — пояснил мистер Реттисбон. «Профессиональные контакты. Дважды. Замечательно». «Правда?» — разом оживилась Трой. «Вы знакомы с Родериком? Ну что же мы стоим? Давайте присядем». Мистер Реттисбон набрал в грудь побольше воздуха и издал каркающий звук. Они сели перед камином. Он скрестил ноги и переплел шишковатые пальцы. «Прямо с картины Крукшенка сошел», — подумала Трой и заговорила об Олейне. Примечание. Джордж Крукшенк, годы жизни 1792-1878, знаменитый английский живописец и карикатурист. Конец примечания. Реттисбон слушал в точности так, как если бы она делала некие заявления, а он готов пригласить клерка и засвидетельствовать их. Потом Трой предстоит вспомнить и этот мирный разговор, и то, как она, извинившись, прервала свой монолог посередине. «Не знаю, право, с чего это мне утомлять вас всеми этими рассказами про Родерика». «Утомлять?» — удивился он. «Напротив, абсолютно. Позвольте также сказать, сугубо in camera, примечание буквально в кабинете судьи, вне зала заседания, в данном случае между нами, конец примечания, что насчет этого вызова у меня были некие дурные предчувствия. Зачем? Ничего хорошего не предвидится. Но неожиданно меня встречает очаровательная дама, чьи выдающиеся дарования я давно ценю. Да», — заключил мистер Реттисбон, наклоняя, как воробей, голову в сторону Трой. «Абсолютно». В этот момент в зале появились Полин и Дездемона. Они стремительно направились к Реттисбону. «Извините, ради бога», — начала Полин, — «что мы оставили вас так надолго. Папа только что сообщили, он немного расстроен. Большой день, само собой, он будет готов встретиться с вами буквально через несколько минут, дорогой мистер Реттисбон. А пока мы с Десси хотелось бы Трой уже направлялась к выходу, последующее явно не предназначалось для ее ушей. Она еще успела услышать звучный голос Дездемона. «Совсем небольшой разговор, мистер Ратисбон, просто чтобы вы были в курсе». «Если вам угодно, разумеется», — голос мистера Ратисбона прозвучал неожиданно сухо и отрывисто. «Ну, от мистера Ратисбона», — подумала Трой, выходя в коридор, — «они вряд ли добьются многого».